Хорошая девочка, совсем хорошая, как огурчик. Выросла, округлилась. Хорошая, говоришь, не жалуется? Печень не увеличена, не знаешь? Мария Дмитриевна венозное давление проверяла, сказала, что нормальное. А помнишь? Помнит. Она всех помнит. Лучше моего. Жалко, что не удалось увидать. Сколько было страхов, а все, в общем, обошлось. Уже и забылось. Может, и с перешиванием клапана обойдется. Тоже повторная операция, но более трудная. Подождем. Пока даже думать страшно. Детишек посмотрел. Обыкновенные детишки, как и быть должно. У кого-то животик вздут, кто-то мочится маловато, гемоглобин низковат. Все мелкие неприятности, обычные. Нина, доктор хороший, сама выправит, педант. Упрямо только. Но смотреть все равно нужно. Вот когда Володя следящую машину сделает, будет легче. Ни черта он не сделает, слишком сложно. Кишка тонка. Пойти и посидеть в кабинете. Ирина должна приехать. А потом эксперимент у Виктора. А такая следящая система уже не просто фантазия. Вообще кибернетика приобретает более четкие очертания. Вот уже создана информационная система по приобретенным порокам сердца, но еще не создана, архив еще мал, ничего, будет. Уже все доктора, как миленькие, пишут эти новые карточки. Оборудование скоро привезут, перфораторы, сортировка, не знаю, как они выглядят. Володя бурную деятельность развел. Вот бы еще машину, которая определяла умственные способности и душевные качества, чтобы не попадаться впросак с приемом новых ординаторов. Саша рассказывал, что в Америке этим сильно занимаются. Нужно быть снисходительным к людям, терпимым к недостаткам, до тех пор, пока они не касаются больных. Какой все-таки я ограниченный профессионал. Немножко в сторону занесет во всякие высокие материи, а потом опять обратно дефекты перегородок, стенозы, клапаны. Если в клинике хорошо, то я оптимист. Все образуется, мир эволюционирует в правильную сторону. Мы немножко туда, не сюда, притрется. На мелочи не стоит обращать внимание. Разумное начало, а потом начинается полоса неудач. И все в мрачном свете. Ничего не будет. Нет разумного начала. Мир слишком сложен, его нельзя смоделировать мозгом. Коллектив не помогает. Животные программы необоримы, кибернетика обман. Не поможет она порядок навести и так далее. Почти час прошел, как звонил. Должна уже приехать. А зачем? Зачем ты ее вызвал? Хочу узнать о Саше. И ее предупредить. Это жестоко. Все равно нужно. До опыта есть еще время. Почитаем пока Семенову диссертацию. Влияние Луны на... Так говорили еще, когда был студентом. Ну зачем так? Нормальная диссертация... Еще по нашей старой тематике, по легким, хорошие материалы, результаты. Легочные операции шли хорошо. Недавно считали, по отчетам, много тысяч операций на легких сделали в своих больницах врачи, что проходили учения в нашей клинике. Это, конечно, цифра. Ладно, не отвлекаться. Тщеславие нужно придавить, тем более, что нет оснований. Читаю, немножко думаю о другом. По времени уже должны АИК включать. Не зовут, значит, сама Мария управится. Вот только докторскую диссертацию никак не высидит. Боюсь, что безнадежно. Остается Петро. Не идеал, но потянет. Стук. Тень за стеклом. Пришла? Или санитарка из операционной? Войдите. Она. По-прежнему хороша. Рад вас видеть, Ирина Николаевна, садитесь. Здоровается с улыбкой, а в глазах вопрос и тревога. Что-нибудь случилось? Да нет, пока ничего.